Пугачев и Емельян Иванович, 1742-1775. Предводитель крестьянского восстания в России в 1773-1775 годах, выдававший себя за покойного царя Петра III. Пугачев был предан некоторыми своими соратниками и приговорен к смертной казни. Приговор определил мятежнику следующее наказание: четвертовать, голову воткнуть на кол, части тел разнести по четырем частям города, положить их на колеса, а затем сжечь. Русская императрица Екатерина II в письме 29 декабря 1774 года писала Вольтеру с презрением: «Маркиз Пугачев, о котором вы опять пишете в письме от 16 декабря, жил как злодей и кончил жизнь трусом. Он оказался таким ровким и слабым в тюрьме, что пришлось осторожно приготовить его к приговору из боязни, чтобы он сразу не умер от страха». Неизвестно, насколько правдива была Екатерина, мы можем судить о степени мужества или трусости Пугачева только по описанию его казни очевидцам. В 10-й день января 1775 года, 8 или 9 часов по полуночи, приехали мы на болото. На середине его воздвигнут был эшафот, или лобное место, вокруг коего построены были пехотные полки. Начальники и офицеры имели знаки и шарфы сверх шуб по причине жестокого мороза. Вскоре появился отряд кирасир, за ним необыкновенной высоты сани, и в них сидел Пугачев, насупротив духовник его и еще какой-то чиновник, вероятно, секретарь тайной экспедиции. За санями следовал еще отряд конницы. Пугачев с непокрытой головой кланялся по обе стороны, пока везли его. Я не заметил в чертах лица его ничего свирепого. На взгляд он был 40 лет, роста среднего, лицом смугл и бледен. Глаза его сверкали, нос имел кругловатый, волосы, помнится, черные и небольшую бородку клином. Сани остановились против крыльца лобного места. Пугачев и любимец его Перфильев в препровождении духовника и двух чиновников едва взошли на эшафот, раздалось повелительное слово «на караул», и один из чиновников начал читать манифест. Почти каждое слово до меня доходило. При произнесении часом имени и прозвище главного злодея, также и страницы, где он родился, обер-полицмейстер спрашивал его громко: «Ты ли донской казак Емелька Пугачев?» Он столь же громко ответствовал: «Так, государь, я донской казак Зимовейской станицы Емелька Пугачев». Потом, во все продолжение чтения манифеста, он, глядя на собор, часто крестился, между тем, как сподвижник его Перфильев, немалого роста, сутулый, рябой и свирепо видный, стоял неподвижно, потупя глаза в землю. По прочтении манифеста духовник сказал им несколько слов, благословил их и пошел с эшафота. Читавший манифест последовал за ним. Тогда Пугачев сделал с крестным знамением несколько земных поклонов, обратясь к соборам. Потом Куторен уторопленным видом стал прощаться с народом, кланялся на все стороны, говоря прерывающимся голосом: «Прости, народ православный, отпусти мне, в чем я согрубил пред тобой, прости, народ православный». При всем слове экзекутор дал знак. Палачи бросились раздевать его, сорвали белый бараний тулуп, стали раздирать рукава шелкового малинового полукафтана. Тогда он всплеснул руками, опрокинулся навзничь, и вмиг окровавленная голова уже висела в воздухе. Палач взмахнул ее за волосы. Остается только добавить, что через день 12 января останки Пугачева сожгли вместе с эшафотом и санями, на которых его везли на казнь.